Скорбный путь. Слово на пассии. От дворца Пилата, у которого происходил неправедный суд над Господом нашим Иисусом Христом, от притории, в которой воины Пилата истязали его, шел длинный путь за город, на страшную Голгофу, где производились смертные казни. Этот страшный, скорбный путь, Виа Долоросса, как назвали его римские христиане, должен был пройти Спаситель наш, Сын Божий, неся на своих плечах свой страшный тяжелый крест. Но он не мог идти. Пройдя несколько шагов, он падал на землю, и его надо было поднимать, снимая с него тяжелый крест. Почему падал он? Почему не мог нести креста? Потому что пред началом своего страшного пути он подвергся ужасному бичеванию страшным римским бичом, который состоял из короткой рукоятки и пучка ремней, переплетенных железной проволокой, в которую были вставлены угловатые куски кости. Обнаженного Господа нашего, воины Пилата били наотмашь этим страшным бичом, отрывая куски кожи и даже мышц. Это бичевание было так ужасно, что иногда преступники умирали под ним. По закону римскому, смертная казнь должна была исполняться только через 10 дней после приговора о ней. Но с распятием Господа Иисуса Христа не могли ждать, потому что совсем уже приблизился великий праздник Пасхи. И потому непосредственно после бичевания Господа нашего на него возложили крест и повели по страшной Виа Долороса. Но избитый до полусмерти, он не мог идти, и то и дело падал. Исполнители казни вынуждены были помочь ему. Они остановили шедшего с поля им навстречу некоего Симона Киренейского и велели ему нести крест Христов. Освобожденный от страшной ноши, Господь с трудом шел впереди Симона, и внимание его уже не было всецело сосредоточено на тяжких муках его. Он поднял голову и смотрел на огромную толпу народа, сопровождавшего его на Голгофу. В ней было много женщин, горько плакавших и рыдавших, глядя в последний раз на божественного страдальца, великого чудотворца и учителя высшей Божьей правды. Сердцеведец Господь видел их добрые и мягкие сердца, их горькие слезы, и, обратившись к ним, сказал страшные слова: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие, и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 28 по 31. Ведомый на казнь Спаситель мира говорил женщинам о той ужасающей каре, которая через 37 лет постигла Иерусалим, не признавший своего Мессию и подвергший его распятию, этой страшнейшей из всех казней. Он говорил о неписуемых ужасах и страданиях, которые испытают неверный народ израильский и все дщери иерусалимские. Он говорил об осаде Иерусалима, начатой римским императором Веспасианом и законченной Титом. Тогда блаженными называли не рождавших и не питавших сосцами женщин, которые не варили детей своих и не ели их, как это делали рождавшие и питавшие сосцами матери при ужасном голоде в осажденном Иерусалиме. Еще страшнее другие пророческие слова Господа Иисуса Христа о днях, в которые люди, объятые смертельным ужасом, будут вопить к горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Не имел ли полного права назвать себя зеленеющим деревом, полным соков вечной жизни, тот, кто и прежде говорил о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Это пророчество Христово относится ко времени страшного суда Его над всем миром. О нем читаем глубоко волнующие слова в Апокалипсисе Иоанна Богослова в 6 главе. «Я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Откровение Иоанна Богослова, глава 6, стихи с 12 по 16. Вот что значили последние страшные слова Христовы. Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Евангелие от Луки, глава 23, стих 31. Градом покатились горячие слезы из очей дочерей Иерусалимских. Пойдут ли дальше они за ведомым на распятие и опять низко опустившим свою святую голову? О нет, конечно нет. Разве могут они видеть страшнейшее из всех преступлений мира? Вместе с ними остановимся и мы, ибо только люди с каменными и окаянными сердцами, продолжающие путь по Виа Долороса, могут со злобной радостью смотреть на распятие святейшего святых, спасителя мира, могут даже злобно издеваться над ним. Уйдем подальше от страшной Голгофы, пойдем ниц, предстоящим пред нами изображением креста Христова, и от потрясенных болью сердец воспоем все: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». 1958 год.